Глава 20. Синг. Сантьяго Синг провел несколько очень неприятных дней, разбираясь с последствиями установления новых протоколов безопасности на станции Медина. Один за одним к нему обращались бюрократы и чиновники, чтобы высказать свою озабоченность тем, как закручивание гаек может негативно сказаться на моральном состоянии и эффективности станции. Выраженное разными словами, но слышал он одно и то же. Новые правила сделают людей несчастными. Они не будут работать так же усердно. Саботаж усилится. Вы уверены, что этого хотите? Его ответы, как бы он их ни формулировал, тоже были одинаковыми. Меня не волнует, что людям не нравятся новые правила. Если они не справляются с работой, то будут уволены. Саботаж будет наказан тюремным заключением или смертью. И да, я уверен. Первый консул Дуарте в своем фундаментальном труде по логистике подчеркивал, что изо всех методов установления политического и экономического контроля над другим государством военная оккупация является наименее эффективным и стабильным. Оправданием оккупации Медины являлось то, что в качестве блокпоста для всех 13 сотен колониальных миров она минимизировала необходимость дальнейших военных действий и позволяла имперскому правительству быстро перейти к торговле и культурному давлению, намного более стабильным и долгосрочным стратегиям. И на самом деле, демонстрация населению Медины, что захват станции Лаконии приведет их к лучшей жизни, была контрольным тестом. Если Синху удастся сделать имперское правление желанным на станции, полной людей, выросших при анархии, провернуть это с только зарождающимися колониями не составит труда. Он все прекрасно понимал, но это не отменяло того, что ему приходилось полдня объяснять глупым разозленным людям, почему попытка убить губернатора станции имеет последствия. Оборвав соединение с последним, как он надеялся, жалобщиком, Синг крикнул, чтобы кто-нибудь принес ему кофе, чай или что угодно, что считается питьем в этой вонючей подмышке под названием станция. Никто не ответил. Касик был мертв, а Синг еще не решился назначить кого-то на его место. Будто, если держать мертвеца в штатном расписании, останется какая-то его часть, которую не сможет стереть история. На мгновение суета действий и разговоров, раздражения и конфликтов, в которые он намеренно погрузился после инцидента, отступила, и Синг увидел Касика, плюющегося малиновым джемом, который на самом деле был его мозгом, кровью и куском языка. Он отключился на несколько секунд. Придя в себя, капитан обнаружил, что стоит на коленях и его рвет в мусорную корзину. Судя по всему, он занимался этим уже некоторое время. Вид и запах рвоты спровоцировал новый приступ тошноты, закончившийся только после того, как желудок полностью опустел и тонкая струйка желчи обожгла горло. Отложенный шок. Посттравматическая реакция. «Это нормально», — сказал он себе. «Все через это проходят». «Мне так жаль, Касик», — произнес он, внезапно залившись слезами по человеку, чье имя даже не мог вспомнить. Коммутатор на столе вежливо пискнул. «Оставьте меня нахрен в покое!» — заорал Синг. «Здесь адмирал Трехо, сэр», — ответил выверенно нейтральный голос. «Здесь?» «В вестибюле службы безопасности, сэр». Синг злобно выругался себе под нос, вынул из корзины мешок и сунул в утилизатор. В кабинете, вероятно, до сих пор воняло рвотой. Он поставил систему воздухообмена на максимум, чтобы убрать запах. «Проводите его через минуту, пожалуйста», — ответил Синг и использовал эти 60 секунд, чтобы умыться и прополоскать рот. Трехо вернулся на Медину. Это могло означать многое, но в любом случае он хотел переговорить с глазу на глаз, а не обмениваться сообщениями через довольно медлительный аппарат безопасности, окружавший все официальные коммуникации. И это означало разговор на щекотливые темы. «Санни», — произнес адмирал Трехо, входя в кабинет. «Выглядишь ужасно». «Да, сэр», — согласился Синг. «Боюсь, последние события потрясли меня сильнее, чем я думал. Но я справляюсь. Надраен и готов к отплытию, сэр». «Ты вообще спал?» Трехо казался искренне озабоченным. «Да, сэр», — ответил Синг и добавил, потому что это прозвучало как ложь. «Немного, сэр». «Терять людей тяжело. Особенно тех, с кем близко работал. Я справлюсь, сэр. Прошу вас, садитесь за мой стол. Трехо сочувственно улыбнулся и занял предложенное место. У меня для тебя хорошие новости. Я передал твои данные о выбросах гамма-лучей сквозь кольца вместе с рекомендацией разместить в медленной зоне корабль с излучателем сверхвысокого магнитного поля для контроля доступа и прохода. Высшее командование флота заинтриговано. Они передали все на самый верх. Самый верх на Лаконии означал лишь одного человека. Я очень польщен таким вниманием, адмирал. Он согласен с тобой. В голосе Трехо сквозили какие-то нотки, которые Сингх не вполне понимал. Зеленые глаза встретились с глазами Сингха. Он посылает око тайфуна. Подготовка займет некоторое время. Корабль должен сойти со стапелей через 4 месяца, но ты получишь его как можно быстрее. Официальной миссией станет оборона станции Медина, но удержание системы колец с помощью твоих данных будет одним из параметров. Им командует контр-адмирал Сонг, если я правильно помню. Да, это корабль адмирала Сонг, согласился Трехо. Но ты губернатор Медины. На тебе оперативное командование обороной станции, включая и то, когда использовать и использовать ли нашу новую стратегию. Да, сэр, ответил Синг. Когда знаешь, что адмирал должен плясать под твою дудку, это может вскружить голову, Санни. Помни, это не продлится вечно. Не наделай себе врагов, с которыми не сможешь справиться, веско заметил Трехо. Его слова показались Сингху легким упреком. Я понял и ценю ваш совет, адмирал. «Буря останется здесь, пока не прибудет тайфун?» «Нет. Мы пересмотрели расписание в соответствии с твоим анализом. Через 4 часа буря уходит в Солнечную систему. Если только ты не передумал». Синг почувствовал в последних словах предложение. Шанс сказать, что задача ему не по силам, и он нуждается в помощи и поддержке. Искушение претендовать на идеальное соответствие было сильным, но он не мог отмахнуться от того, что на самом деле скомпрометирован. Вопрос заключался в том, можно ли позволить, чтобы из-за его хрупкости у Солнечной системы появилось время подготовиться. Самой опасной частью миссии бури в Солнечной системе был проход через врата и несколько часов сразу после этого. Чем дольше враг сможет использовать этот период уязвимости, тем меньше времени он выиграл своим открытием. Он не хотел перечеркивать только что полученное благодаря ему преимущество. И все же. Сингх начал отвечать, но остановился, когда по горлу вновь поднялся горький вкус желчи. Только не сейчас. Он яростно сглотнул, надеясь, что это предотвратит новый приступ рвоты в мусорную корзину. Глаза Треха расширились, как будто от искренней озабоченности. «Санни, ты был у врача?» «Сразу после нападения. Я невредим, за исключением ссадин на колени и на гордости». «Я не это имел в виду», — сказал Трехо. «Со мной все будет в порядке», — солгал Сингх, и Трехо не стал углубляться. «Я знаю, что излучение колец не входит в оборонительную стратегию, но меня обеспокоило, что такой мощный инструмент не будет использован». «Понятно. Сразу скажу, я не слишком рад сдвигу расписания». «Медленно и уверенно. Такая стратегия мне нравится гораздо больше. Но до сих пор мы не увидели никаких признаков того, что местные совершили какой-то прорыв, о котором нам неизвестно. Первый консул считает, что мы можем себе позволить провести бурю через врата пораньше. Меня не покидает ощущение, что мы оставляем тебя с голой задницей. Но во Вселенной есть лишь один флот, представляющий угрозу нашим планам, и он заперт в Солнечной системе. Тебе не нужно беспокоиться о том, как защитить от него Медину, поскольку я собираюсь вынудить их сражаться со мной на их территории, а колонии вряд ли способны доставить проблемы, с которыми не справится эсминец». «Согласен с вами, сэр», — сказал Синг. «Мы будем ждать прибытия тайфуна или известия о вашем успехе в Солнечной системе в зависимости от того, что произойдет раньше». Синг полагал, что разговор окончен, и адмирал Трехо сейчас встанет. Вместо этого старик задумчиво рассматривал его, пока молчание не стало тревожным. Этикет не позволял Сингху закончить беседу, пока этого не сделает старший по званию, поэтому он просто смотрел на адмирала, пытаясь изобразить легкую улыбку. Когда Трехо наконец заговорил, его голос стал тише. Танака подала рапорт. Скоро она сядет на шаттл, чтобы занять пост на буре». «Ясно», — ответил Синг, надеясь, что это прозвучит безразлично. «Не пойми меня неправильно. Она прекрасный специалист, и ее опыт более чем ценен для нас. Но если бы с ней были какие-то проблемы, я хочу о них знать». «Уверен, что ее таланты...» — начал Синг, но Треха оборвал его, не повышая голоса. «Если ей предстоит командовать на моем корабле, мне нужно понимать, почему ты от нее избавился», — сказал адмирал так, будто интересовался, который час. «Вот о чем я тебя прошу». «Да, сэр», — ответил Синг. «Если бы я сам понимал», — подумал он. Ярость на всех и вся, последовавшая за нападением, померкла, оставив лишь легкое неприятное ощущение, похожее на детский страх забыть выучить уроки. Будто требовалось что-то сделать, что-то очень важное, но он никак не мог вспомнить, что именно, и даже не представлял, как это выяснить. «Я слушаю, Санни», — сказал Трехо. Синг глубоко и прерывисто вздохнул. «Я полагал, что если оставить без ответа покушение на меня лично и, соответственно, на власть первого консула и самой империи, это лишь подстегнет всех несогласных на станции. Я считал, что необходима жесткая реакция, нужно донести до них мысль, что станция теперь принадлежит нам, и мы никуда не уйдем, и любая попытка воспрепятствовать нашей работе обречена на провал. Убить идею о мятеже в самом зародыше». «И ты считаешь, что полковник Танака не понимала и не поддерживала эту позицию?» «Она рекомендовала более мирный подход. Я полагаю, что так подсказывал ее опыт в марсианской армии, но он плохо подходит к нашей новой ситуации. Она не согласилась и заявила, что не станет поддерживать новые меры безопасности, назвав их чрезмерно строгими. Я уволил ее». «Почему ты решил, что внушительный опыт не подходит?» Вопрос Треха мог показаться риторическим и смешливым, но что-то в его голосе указывало на искреннее любопытство. «Если нет прикрытия, остается лишь наступление. Но почему он все время оказывается в подобных ситуациях?» Синг кашлянул. «Полковник Танака училась подавлять мятежи, имея дело с воинственным, но разобщенным населением. Астеры отличаются от марсиан, хотя находились под марсианским регулированием и влиянием. В определенной степени завоевание сердец являлось обязательной частью программы, и она продолжает так думать. Она хочет подойти к этому мятежу с той же стороны, принять жесткие меры к непосредственным участникам нападения, а остальную часть населения попытаться привести к сотрудничеству посредством снисхождения и доброты». «Ты с этим не согласен», — сказал Трехо. «Да. По распоряжению самого первого консула, все люди являются гражданами империи Лаконии. Население Медины — это не третья нейтральная сторона между нами и мятежными фракциями. Они граждане Лаконии. А мятежники — это не иностранное правительство, сопротивляющееся завоеванию, а преступники. Любая другая реакция противоречит имперским приказам и легитимизирует повстанцам. Мне не нужны их сердца. Мне нужно, чтобы они поняли — все прежние политические органы и связи больше не действуют. Мы не завоевываем их территорию, а восстанавливаем закон в собственной империи». Трехо улыбнулся. «Я будто на лекции по политической теории в Академии. Я не просил цитат из книжки, капитан. Ты сам-то в это веришь?» «Странный вопрос. Иначе меня бы тут не было, адмирал». «Безусловно. Это официальная позиция империи и очень точно выраженная», — согласился Трехо. «Сэр, если это все, я...» «Как думаешь?» — спросил Трехо, как будто Синг ничего и не говорил. «Почему первый консул назначил тебя сюда?» «Сэр?» «У тебя безупречный аттестат. Я читал твой анализ теории Дуарте о построении империи путем логистического контроля. Могу поклясться, даже он был впечатлен. Ты приписал этому тексту кое-какие воистину уникальные идеи, которых там на самом деле нет». «Благодарю вас, сэр». Синг постарался, чтобы его слова не прозвучали вопросительно, но безуспешно. «Но до назначения на этот пост ты лишь раз летал на военном корабле. А у нас есть еще сотня таких, как я и Танака, имеющих опыт командования в настоящих боевых условиях. Так почему ты, а не кто-то из них?» Синг и сам задавался этим вопросом. «Честно говоря, у меня нет ответа, сэр». «И это единственный верный ответ, Санни. Ты понятия не имеешь, но я намекну. Знаешь, как шлифуют камни?» «Нет, сэр». «Их помещают в барабан с другими камнями и песком и крутят пару недель, пока края не обтешутся, и они не станут гладкими и блестящими. Мы берем под контроль 1300 миров, и у нас есть лишь сотня старых пердунов, вроде нас с Танакой, и пара тысяч салажат с университетским образованием, вроде тебя». Синг понятия не имел, кто такие салажаты. Наверное, сленг долины Маринер. Но контекст был вполне ясен. Так же, как и смысл. «Полковника Танаку назначили сюда, чтобы...» — начал Синг. «Чтобы обтесать твою дурь. Танака дралась с мятежниками, когда ты еще не родился. Она убила больше людей, чем ты встречал за всю свою жизнь. Но у нас уже была полковник Танака, и, назначив ее командовать, не создашь ничего нового. Надеюсь, эта ссора немного тебя обтесала, иначе это просто пустая трата времени. Танака вылетает через час. Полагаю, ты должен поговорить с ней». «Да, сэр». Слова отдавали желчью, но адмирал был прав. Трехо встал. Встреча закончена. «Вы свободны, капитан. Позаботьтесь, чтобы Медина оставалась здесь, когда я вернусь». «Есть, адмирал». Отправиться на бурю было бы смело. Записать сообщение и отослать через систему Медины, где меры безопасности не позволяют общаться в реальном времени, легко. Синг выбрал компромиссный вариант. Астерский виски, который кто-то оставил в его каюте на шторме, отдавал кислинкой и грибами, но Синг все равно выпил. Алкоголь, наконец, смыл остатки желчи во рту и горле. Синг скинул ботинки, задрал ноги на стол и подождал, пока хоть немного ослабнет узел в груди. Все должно было быть очевидным с самого начала. Оглядываясь назад, Синг видел лишь одну вещь, которая могла привести его к губернаторству. Абсолютное согласие с видением первого консула Дуарте. Это все, что им требовалось. Им нужно было взять неопытных истинно верующих, таких как он сам, и бросить на середине озера в надежде, что они сумеют доплыть до берега. И высокомерие Танаки, ее презрение к его неопытности, отказ подчиняться его приказам – все это и было причиной, почему она оказалась под его командованием. Вышвырнув ее в порыве раздражения, он продемонстрировал то самое незрелое поведение, от которого его хотели избавить. Он облажался. И то, что адмирал Трехо понял, Синг сделал это ослепленной паникой после первого раза под огнем, одновременно унижало и утешало. Вероятно, лишь по этой причине он еще не освобожден от командования. Трехо увидел, что пошло не так, но почувствовал, что Синг еще может быть полезен. Ему еще рано в утиль. Утешительно и унизительно. Снова. Он глотнул еще виски, и в горле потеплело. Лучшее, что он мог сказать об астерском пойле. И этого было достаточно. Впереди ждала еще одна ловушка. Синг обнаружил, что чувствует ее, ощущает, как Трехо внимательно следит за ним, ждет, как он выберется теперь, когда вскрылась его ошибка. Адмирал практически приказал Синку поговорить с Танакой, значит, ловушка спрятана именно там. В голове возник десяток мыслей о том, каким будет этот разговор, но капитан сразу отбросил их. Он губернатор. Если облажается, то по своей вине. Может, проиграть с честью — это правильно. Даже если его отошлют домой к Над и Чудищу, позор будет меньше, если он будет знать, что вел себя по-взрослому. Он снял терминал с запястья и разложил на столе. «Полковник Танака. Аудио и видео». «Танака слушает», — ответила она спустя мгновение. На маленьком экране были видны лишь главные черты ее лица. Темные, тяжелые брови, широкая челюсть, плоский, чуть кривоватый нос, придававший ей опасный и сердитый вид. Вероятно, сейчас так оно и было. «Полковник», — сказал Синг, стараясь держать тон ровным, и подумал, что почти преуспел. Обычный вызов, чтобы уладить бюрократические детали. «Губернатор». Танаке удалось достичь безэмоциональности, к которой он лишь стремился. «Я говорил с адмиралом Трехо о вашем переводе. Он сказал, что с радостью возьмет вас на командную должность на буре, и я не стал его отговаривать». «Благодарю, что не попытались уничтожить мою карьеру». В голосе Танаки не слышалось и капли благодарности. То, что она не сказала «Да пошел ты, ничтожество, ты мне ничего не сделаешь, даже если захочешь», уже было верхом вежливости. «Я хочу, чтобы вы знали. Я признаю, что в нестабильном эмоциональном состоянии после нападения я принял несколько неудачных решений, и отстранение вас от командования не последнее из них». Последовала пауза. Доля секунды, но все же она была. «Неужели?» Тяжелые брови приподнялись на миллиметр. «Да, и если бы я мог отменить его, не усугубляя свои ошибки, так бы и сделал. Но для моих подчиненных и жителей Медины сейчас важнее ощущение спокойной власти наверху. Сделать такой решительный ход, как ваша отставка, только чтобы тут же отменить его, это выставит нас, меня, слабым и нерешительным. Поэтому ваш перевод будет объяснен необходимостью добавить боевой опыт в команду адмирала Треха, когда он отправляется в Солнечную систему. Это не запятнает ваш безупречный послужной список. К сожалению, мои извинения и сожаления пока останутся неофициальными». Танака нахмурилась, скорее удивленно, чем рассерженно. «Я ценю это, губернатор». «Удачи в Солнечной системе, полковник. Мы все будем ждать известий об успехе вашей миссии. Конец связи». Он разорвал соединение и допил отвратительные виски. Благодаря алкоголю или чему-то еще, но он почувствовал, как уходит тяжесть, которую он носил с момента посадки на Медину. Теперь это его станция. Ее успех или провал станет лишь его собственной заслугой. И он чувствовал, что худшая ошибка уже позади, и она не была такой уж страшной. Теперь дела могли пойти только лучше.